Так я тоже приволокся за чаем, а они... Че это они, а? Кивнул Игорь на возбужденных врачей. Радуется. Видно, не очень-то верили в свое лекарство. Эк, загнул. В лекарство не верили. Мы могли подвести. Это точно, особенно я. И как-то я поднялся, ведь на мне живого места нет. А вообще-то здорово, что мы пришли сюда вместе. Значит, ничья. Значит, победила дружба. В каком смысле? Англичане говорили, что их пенициллин лучше, и 12-е поправится быстрее, чем 17-е, а мы в одно время, день в день, минута в минуту. Знаешь, мне что-то расхотелось пить, — поднялся Игорь. — Пойду посмотрю, как там наши. Я тоже побреду в свою палату. Надо будить остальных, им тоже пора в строй. Разлеживаться некогда. Конца войны еще не видно. Раздел 27. Опять этот сон. Опять налитые свинцом ноги, ставшие ватными руки, перехватившие горло крик. Снаряд все ближе. Он летит именно в ту воронку, на дне которой сохранился Громов. Надо выскакивать, надо бежать, но совсем нет сил. Обычно Виктор просыпался за мгновение до того, как в воронку вонзался снаряд. На этот раз его растормошили гораздо раньше. «Товарищ капитан!» — трясли его за плечо. «Проснитесь, товарищ капитан!» «А? Что? Куда?» — вынырнул он из выматывающего душу сна. «Вас вызывает генерал!» — доложил посыльный. «Немедленно!» «Есть!» — привычно подтянулся Громов. «Сейчас буду!» Он быстро разделся, выскочил из хаты, побежал к колодцу, достал ведро воды, окатил себя с головы до ног, издал воинственный клич и кинулся одеваться. Через минуту на пороге появился аккуратно причесанный, подтянутый офицер и деловито зашагал в сторону полуразрушенной церкви, где размещался штаб дивизии. «Товарищ генерал», — козырнул он, — «капитан Громов по вашему приказанию прибыл». «Проходи, проходи!» Встал из-за стола Сажин и шагнул навстречу Виктору. «Жив-здоров? Проблемы есть?» Виктор открыл было рот, но Сажин усадил его на лавку. «О проблемах потом. Из дома пишут?» «Так точно пишут. Как там Маша? Дочь не болеет? Все в порядке?» Широко улыбнулся Виктор. «Живут у моей матери, по-моему, очень дружно, так что тыл в полном порядке». «Арекс!» — лукаво прищурился, еще не привыкший к генеральским погонам и потому время от времени поправляющий их Сажин. «Какие подвиги на его совести? Много ли задавил молоденьких кобельков? Черт его знает, что дело с этим сексуальным маньяком!» — не выдержал Громов и силой хлопнул пилоткой по голенищу. «А ты как думал?» — захохотал Сажин. «Закон природы!» «Какой там к дьяволу закон? Он же на себя не похож. Глаза блудливые, воняет, как от козла, жрет, как тигр, а ребра выпирают. Вы не поверите, но даже ко мне он приходит только по утрам. Навернет пару котелков каши и опять к своим сучкам». «Не к сучкам, а к дамам», — смеясь, поправил Виктора Сажин. «Да, подкузьмили тебе саперы. Здорово подкузьмили». Вот именно. Жили себе не тужили, женского общества знать не знали, и вдруг такая пакость. Под боком появляется саперная рота с 20 собаками. Ладно бы кобелей привезли, а то ведь 15 сучек и 5 доходяг кобельков. «Весна, она и на фронте весна», — вздохнул Сажин. «А здесь, на Украине, ты посмотри, какие кругом сады. Жгли их, топтали». А они цветут. Вот и я говорю, гнул свой Виктор. Нельзя саперов перевести куда-нибудь подальше, а то ведь потеряем хорошего солдата. Тут я с тобой согласен. Солдат по кличке Рекс, вояка что надо. Будь это в моей власти, честное слово, представил бы его к награде. А саперов передислоцировать не могу, они нужны именно здесь. Слушай, неужели 5 мужиков не могут справиться с одним? Ведь зубы-то у них есть? Где им? — махнул рукой Виктор. Рекс этим мужикам задал такую трепку, что, завидев его, те прячутся по углам. А дальше? Дальше он ведет себя как султан в гареме. А сучки? Ведь среди них есть породистые овчарки. Сам видел? Так даже они, потеряв всякий стыд, грызутся из-за того, кому Рекс окажет знаки внимания. «Да, ты говоришь, нет проблем», — покачал головой Сажин. «Я не говорю, что нет. Чего-чего, а проблем всегда предостаточно». «Это верно. Проблем предостаточно. И одна из них свалилась на мою голову, хоть и связана с тобой». «Не понял», — приподнялся Виктор. «Да сиди ты, сиди», — нажал на плечо Сажин. «Опять что-то затевает наш друг Галиулин. Кстати говоря, он теперь полковник. В общем, пришел приказ о твоем откомандировании в его распоряжении». «Так? Значит, опять в тыл». «Тыл тылу рознь», — заметил Сажин. Громов намека не понял и деловито спросил, когда явиться. «Сегодня. Дай-ка я тебя обниму». Поднялся Сажин, достал платок, отвернулся, трубно высморкался и, пряча глаза, закончил. «На войне дороги кривые, может, свидимся? А может, нет. Привык я к тебе. Да и воевали мы неплохо, правда? Недаром дивизия стала гвардейской. Ты героем, я генералом. В общем, я на тебя надеюсь. А если что не заладится, просись назад. Здесь твой дом, и здесь тебе всегда рады». На этот раз Виктор уловил какие-то намеки, хотел переспросить, но генерал Сажин порывисто его обнял и подтолкнул к двери. «Иди, тебя ждут». Через полчаса капитан Громов бодро шагал, поджидавший его полуторке. Он закинул в кузов тощий вещмешок, потертый фибровый чемоданчик, и сел в кабину. «Давай к саперам», — бросил он водителю. «Километр по дороге, потом направо». Саперная рота располагалась в чудом уцелевшем лабазе, обнесенном высоким забором. За этим забором слышались лай, поскуливание, грозное рычание. «Вот вы где, голубчики!» — шагнул во двор Виктор и остолбенел. На небольшом холмике, возвышавшемся в центре двора, царственно возлежал Рекс. Чуть пониже — два остроухих кобелька, которые верноподанно облаивали всех, кто осмеливался приблизиться к трону. А по лужайке, грациозно изгибаясь, ходили, бегали, прыгали и чуть ли не летали молоденькие сучки. Рекс благосклонно взирал на этот парад красоты, иногда ни с того ни с сего широко зевал, но стоило кому-то из кобельков сделать хотя бы шаг в сторону его подруг, и властелин издавал такое свирепое рычание, что нахал тут же прирастал к месту. «Ну и дела», — усмехнулся Виктор. «Вот оно, оказывается, какое собачье счастье. Нет, с этим надо кончать. Тоже мне феодал выискался. Рекс!» — строго позвал он. «Ко мне!» Какая-то собачонка заливалась бестолковым лаем, и Рекс не расслышал команды, но что-то знакомое долетело до него, и он строго рыкнул. Собачонка на полувсхлепе оборвала лай. «Рекс!» — хлопнул себя по бедру Виктор. «Ко мне!» Рекс встал, с подвывом потянулся, как бы сбрасывая всю нашедшую на него блажь, хлестнул себя хвостом и гигантским прыжком подлетел к хозяину. «Ну что, нагулялся?» — спросил Виктор. «Пора, брат, за дело. Вперед!» — взмахнул он рукой. Рекс оглянулся на своих подруг, прощально взмахнул хвостом и стрелой бросился вперед. Когда Громов закрыл ворота, за спиной раздался такой горестный вопль 15 покинутых жен, что Виктор хоть и расхохотался, но искренне им посочувствовал. Полковник Галиулин крепко обнял Виктора, произнес загадочное. «Наконец-то ты мой!» Показал ему комнату по соседству со своей, сказал, что через полчаса Виктор должен выглядеть как на параде, и исчез. Прежде чем заняться собой, Виктор вычесал, а потом выкупал в небольшом озерце Рекса. Тот сразу стал прежней собакой-солдатом, поджарый, собранный,